не оставив доброго следа даже в душах родных, чтоб и о тебе вот так же. Не скандальная была, а дети. Вот здесь пусто. Вот чего надо бояться. Почему мы это понимаем так поздно? А иные не успевают понять никогда. «Ведь это плохо, да?» — опять спросил Герман. Она подошла, обняла его, как если бы он был ее сыном. «Ну-ну, помолчи. Это плохо, да, но ты не виноват. Не виноват». Иван Михайлович стоял у зеркала, прихорашивался перед уходом, зачесывал на лысину волосы, прижигал одеколоном болячку на губе, осталась после болезни. А она сзади водила щеткой по его пиджаку, счищая пушинки. И думала, что вот он и в субботу находит себе дела, а мог бы поехать с ней, или они могли бы погулять по набережной, а потом бы она уехала. Но они давно вместе нигде не бывали. И сейчас она смотрела на его спину, все еще прямую, стройную, только плечо опущено из-за ранения. «Конечно, я перед ним совсем старуха. Я к Гарьке еду, завтра вернусь», — сказала она, счищая с его рукава пятнышко. Он рассеянно посмотрел на нее. «Зачем?» «Ну, так, давно не приезжал, соскучилась». Она увидела в зеркале его лицо. Оно все еще было бледно, но это шло ему, молодило. На мгновение они встретились глазами, он отвел свои, обернулся к ней. «Кстати, в этом месяце моя очередь платить за квартиру». Вот уж действительно, нашел тему, кстати. «Не знаю, зато я знаю и отмечаю в расчетной книжке». Она молчала. Он суетливо дергал молнию на сумочке. «Вчера я получил пенсион, уплатив своей сберкассе». Он вытянул десятку, подал ей. Остальные деньги упрятал в глубокий карманчик, застегнул молнию. «Но там пришел счет за переговоры, а я никому не звонил». «Я звонила Гарьке». Он посмотрел на нее, пожал плечами. «Зачем? Не понимаю. Тем более едешь туда». «Я заплачу», — перебила она. «Да уж, пожалуйста, если ты так богата». Она засмеялась. «Моя чаинка крупнее и развалистей». «Что?» «Детка Ширин с бабкой чай делил». «Какой чай?» «Никакой. Это я так». Он надел ремешок своей сумки через плечо. «Пойми, дело не в 70 копейках. Я же сказала, заплачу!» Он посмотрел на нее и даже попятился. «Почему ты кричишь?» Она не ответила, ушла в комнату, включила телевизор и не слышала, как захлопнулась дверь. «О, Господи! Хорошо, что я тогда не поверила и не взяла у него деньги», — подумала она. Шел какой-то фильм, там бежали и стреляли. Она попыталась понять мешанину событий, но не могла. Хотела ни о чем не думать, но тяжелые угловатые мысли не слушались ее. Она вдруг поняла, что никогда этот человек не станет для нее чужим. Что бы он ни сделал, как бы ни поступил, она обречена на привязанность к нему. Он как неудачное, заблудшее, но родное дитя, посланное тебе на муку. Нет, не посланное, а выбранное тобой. Ведь его я выбрала сама, добровольно. Его и никого другого. Тогда его принесли на носилках, раненого в плечо и мякоть бедра. Она ножницами располосовала гимнастерку, хотела уже резать брюки, А он здоровой рукой оттолкнул ее, сказал: «Нет,